часть театральная, декорационная, была совершенство. Заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более 3 часов. И как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть и не чувствовали скуки. Они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением. Горе было тем, которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту. Модный свет полагал, что торжеству отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества. Наподобие Государственного совета, составленного из 4 департаментов, и беседу разделили на 4 разряда. И так же, как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дали по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по нескольку членов и по нескольку членов сотрудников, которые составляли как бы канцелярию беседы. Вообще она имела более вид казенного места, чем ученого сословия. И даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах. Попечителями были председатели в совете граф Заводовский и Мордвинов и министр просвещения граф Разумовский. Как будто насмех, 4-м посадили министра юстиции Дмитриева. Почти все вышепоименованные писатели попали в члены, коих список украшался именем Крылова, как вечерние собрания их оживлялись немного чтением его басен. В числе сотрудников находились и наш Жихарев, который тогда еще был не наш, и Николай Иванович Греч, о котором я тогда не имел еще никакого понятия. Крылов, хотя и выдал особо свою беседе, но, говорят, тайком подсмеивался над нею. Доказательством тому поставляют вскоре после ее открытия выданную им басню «Квартет», где проказница-мартышка, осел, козел да косолапый мишка спорят о местах. И автор говорит им: «Друзья, как не садитесь, а в музыканты не годитесь». Что бы ни говорили, а беседа, может быть, не весьма с похвальными намерениями основанная, по мнению моему, была во многом полезна. Во-первых, с самого Карамзина грубости Шишкова сделали несколько осмотрительным. Он указывал ему на средства дать более важности и достоинства историческому слогу. Более он сделать не мог. А тот, со своим чудесным умом и талантом, не оставил ими воспользоваться. Несколько молодых писателей были поудержаны от жеманства, в которое по неопытности могли бы впасть, глядя на московских воздыхателей. Наконец, покровительство и уважение, оказываемые в столице отечественной словесности правительством и высшими сословиями, имели благотворное влияние на провинции и некоторым образом способствовали сближению разных сословий и согласию между ними, столь необходимых в эту памятную эпоху. Как невелико было авторское полчище, набранное беседою, все еще оставалось много людей, упражняющихся в литературе, которых она воспринять не захотела или которые сами в ней быть не пожелали. В это время число их до того увеличилось, что можно было, по примеру Ривароля до революции, составить в одном Петербурге маленький словарь маловеликих людей. Служащий в Министерстве просвещения Дмитрий Иванович Языков Человек-ученый, переводчик Шлетцерова Нестора, нашел, что из сих остатков можно создать еще новое, особое общество, предложил им о том, получил их согласие, для заседаний выпросил одну из зал опустевшего Михайловского замка и сделался первым президентом общества любителей наук, словесности и художеств.